Ноги гудели, шагали неуверенно, не подчиняясь желанию, словно существовали отдельно, сами по себе. Вера иногда останавливалась и оглядывалась, переводила дух. Сиял солнечный, но прохладный денек, какие выдаются летом после долгих дождей. Воздух в лесу был влажный, с густым подмесом грибного запаха. Солнце просекало стройный подбористый сосняк, дробилось и падало на землю узкими длинными полосами. Брусничник под ногами едва слышно шуршал. «Андрей!» — не выдержала и взмолилась наконец Вера. «Давай передохнем, а то я сейчас упаду. Упаду и не встану. Тогда понесешь меня и мое ведро. Никогда бы не подумала, что ты такой жадный». «Не жадный, а азартный. Это у меня с детства. Даже тетя Паша не могла обогнать. Лучший добытчик был». Андрей тоже остановился. Поставил на землю два ведра, скинул с плеч лямки объемистого рюкзака и удивленно оглядел свою ношу. Словно самому себе задавал вопрос: «Зачем столько?» И представлял, как бы ответила тетя Паша: «Запас? Он сроду карман не тянет». Первый раз отправился нынче Андрей за грибами. И обо всем забыл. Его охватил такой азарт, что он даже не отдыхал, замотал Веру и опомнился лишь тогда, когда вся тара оказалась полной. Двинулись в обратный путь, но, как назло, цепкий взгляд Андрея ухватывал то краешек сухого груздя, торчащий из-под серых сосновых иголок, то бок коренастого белого гриба. Андрей в отчаянии смотрел себе под ноги. «Слушай», — смеялась Вера, — «предки у тебя ведь киржаки были. Они, наверное, жадные до ужаса. Значит, ты в них пошел». «Да что ты понимаешь, киржаки? Они прежде всего работники были великие». «Работники, но жадные. Ладно, киржачок, давай я тебя поцелую». Губы у Веры были измазаны черникой, но пахли они почему-то смолой. Лежали вокруг солнечные полосы, ветер шумом прокатывался по верхушкам сосен. Все сливалось с приятной усталостью тела, и не было выше наслаждения, чем лечь на землю, вытянуться во весь рост, закрыть глаза и отойти в полудрему. «Андрей, я недавно подумала, что мне всю жизнь придется жить в Крутоярове. Подумала и ни капли не пожалела». «А с чего ты решила, что мы всю жизнь будем жить в Крутоярове?» «Я тебя не могу представить в другом месте, только здесь. Прочно, надежно». «По-киржацки?» «Не знаю, по-каковски. Только прочно. Я серьезно говорю». «Прочно, да не совсем. У меня вот тут не все укладывается». Андрей постучал по лбу ладонью. «Не понимаю». Вера его не переспрашивала. Она знала, о чем речь. После статьи, после памятного бюро, он часто теперь повторял: «Не понимаю». И Веру теперь уже не отпускал страх за него. Она снова и снова уговаривала Андрея забыть, отступиться, но чувствовала: ее слова до мужа не доходят. А Андрей в эти дни не переставал думать о словах Аристарха Нестеровича и о самом себе. И чем больше думал, тем сильнее было предчувствие, что та последняя точка, которой ему так не хватало, скоро будет поставлена. Точка после окончательного выбора своей собственной, выстраданной дороги по жизни. Они лежали в траве и молча смотрели на маленький кусок неба, видный между верхушками сосен. И хотя там не было даже крошечного облачка, все равно казалось, что небо плывет, движется, отливая прозрачной голубизной. Закроешь глаза, а плавное движение продолжается. Вера и Андрей не заметили, как уснули. «Вот это грибники, я понимаю!» Прямо над ними раздался голос, и кто-то восхищенно подцокал языком. «Набрали? Донести не могут!» Андрей открыл глаза и увидел Саватеева. В кирзовых сапогах, в грязноватом легоньком пиджачке, в старенькой кепке, из-под которой выбивались седые волосы. «Здравствуйте, Павел Павлович!» «Здоров!» «Прикимарили с устатку?» «После такой добычи не грех поспать. А я вот сегодня заленился, набрал всего ничего. Кружится голова, не могу в наклон». Он поставил маленькую корзинку, наполненную крохотными спитак, маслятами, и сам присел рядом. «Загонял он вас, Верочка?» «Ой, не говорите, ног не чувствую, как будто не мои». «Ну, тогда хотите или нет, а пойдем ко мне в гости. Нефедыч должен скоро подъехать, он вас отвезет. А то тащиться через все Крутоярово. Что, двинулись?» Довольно быстро добрались до дома Саватеева, который стоял на окраинной улице почти в самом бору. Дом большой, старый, с почерневшими стенами, с сухим запахом. Окна, закрытые пожелтевшими газетами, не пропускали солнечного света, и в комнатах было прохладно. «Садитесь, отдыхайте», – суетилась Дарья Степановна. «Я сейчас». Рядом с высоким, сутулым мужем она, маленькая, быстрая, казалась подростком. Мебель в комнате была старая. Шифоньер, комод, стол на толстых резных ножках, все крепкое, прочное, застеленное вышитыми салфетками. На комоде патефон, стопка пластинок в выцветших конвертах. За всем недавняя вроде, но уже сильно отличающаяся от сегодняшней жизни. Внешне она словно замерла, но это только внешне, потому что хозяева жили не в прошлом, а в настоящем. Павел Павлович дотошно расспрашивал о редакционных новостях, сердито выговаривал за опечатку на первой полосе и, обрывая самого себя, тут же сетовал, что июль нынче был сухой и хлеба прихватило жаром. Вера ушла на кухню вместе с Дарьей Степановной. Саватеев, как только они вышли, резко повернулся и спросил. «Я вот что, Андрей, напрямую. Ты весь район свои враги записал или половину?» «А вы хотите, чтобы я теперь бегал и плясал от радости?» Андрей тяжело вздохнул. «На душе погано, понимаете, Павел Павлович, погано. Кому верить?» «Себе надо верить, людям». «Я тоже через такое прошел, но весь район во враги не записывал». Андрей догадался, что Саватеев позвал его к себе не только передохнуть, что это наиболее удобная минута, когда можно о многом спросить, многое для себя выяснить. «Павел Павлович, а верно, что исключали вас из-за Воронихина, когда заступились за него? Если удобно». «А что ж тут неудобного? Был такой случай в биографии. Воронихин тогда председателем работал в колхозе. Подсчитал, сколько ему кукурузы надо будет, посеял, а все остальное под хлеб. Нашлась добрая душа, доложила. Воронихина в райком, с председателей долой. Я на бюро кричал, охрип, но большинством голосов. Помню, бюро уже вечером закончилось. Пришел к себе в редакцию и не могу успокоиться, трясет всего. Что я мог сделать в моем положении? Схватил авторучку, накатал статью, напечатал в областной газете. Ну и всыпали мне тогда. Председатель райисполкома, помню, кричал: «Кроме топора ты у нас ничего не получишь». Напугал. Пошел в леспромхоз простым лесорубом. А потом волюнтаризм осудили. Партбилет мне вернули, посадили на старое место. У нас бригадиром лесорубов Мешков был. Хороший такой старик. Все уговаривал меня остаться. «Плюнь, — говорит, — на писанину. У тебя руки золотые. Работай да работай». Павел Павлович невесело улыбнулся, запустил пятерню в седые волосы, крякнул: «Вообще-то ни о чем не жалею». «А вы не задавали вопрос, почему так случилось? Почему все быстро забывается? Хотя бы этот же Воронихин?» «Задавал и не раз. Только я тебя наперед послушаю. Лады? Выкладывай, что думаешь». Такого поворота Андрей не предвидел и еще раз убедился, что пригласил его Саватеев для серьезного разговора. А Павел Павлович внимательно смотрел на него, ждал. И Андрей решил выложить все, ничего не оставляя за душой. «Я как на раскоряку живу после этой истории. Многого не могу понять, просто в голове не укладывается. Вот взять нашего Воронихина. Ведь он жулика берет под крыло. А для людей у него совсем другое. Как понять, что почти у каждого крутояровского чиновника свой особняк? Квартир им уже мало. А они ведь, послушаешь, высокие слова говорят. А народ чинушам этим не верит, потому что знает. Для трибуны у них одно, для жизни другое. Проклятые ножницы получаются, которые, знай, стригут». «Стоп!» – Павел Павлович коротко, но увесисто, так, что брякнули чашки, хлопнул по столу. «Теперь я знаю, что ты дальше будешь говорить. И наговорить можно много. Да, мы, старшее поколение, не безгрешны. Мы ошибок действительно немало понаделали. До сих пор и каем от них. Вот подсчитали, сколько у нас на войне убито. А подсчитать бы, сколько всякие перегибы у нас равнодушных и ленивых наплодили. Кто привык на пене большой волны жить? Вот в чем суть. Это надо, необходимо знать. И надо знать, почему это случилось. Правду хотели обогнуть. А называется она, это правда, ленинскими нормами партийной жизни. Вот вы ахаете. Ах, нас разочаровали. Ах, мы какие бедные. Нам идеальный мир нужен. А его таким не сделали. Ах, ах! Почему же вы, сукины дети, другое забываете? Мы для вас войну выстояли. Мы для вас 40 лет мирное небо храним. Вы, наконец, не знаете, что такое хлеба нет. Не знаете, что такое обуть одеть нечего. Мы для вас главное добыли. А вы в этом главном порядок наводите, какой мы не успели. Работать этими пальцами надо. Работать, а не по сторонам показывать. Правда, правда. Ее по-разному можно повернуть. У нас сейчас столько правдолюбцев наросло. Хоть с литовкой косить заходи. За рюмкой в теплой квартирке они тебе все выскажут. И начальство заелось, и блат живьем жрет. Запились все, скурвились. И случаи точные приведут. Опять же правда. Посудачат, как бабы у прясла, и со спокойной душой спать пойдут. Они могут только поговорить о правде, а сделать для нее ничего не сделают. Пороть надо таких правдолюбцев, пороть, как сидоровых коз, пока не обмораются. Беда в том, что забыли мы хорошее слово «бороться». Бороться, а не слюнь не распускать, не ждать дядю со стороны. Да, тяжело. Ты на своей шкуре понял, что если каждый честный хоть по одному такому доброму делу сделает, у нас не будет того, о чем ты говорил. Мы не имеем права жить сейчас полсилы и брюзжать. За нашими спинами столько костей и крови, что если мы будем только брюзжать, нас надо тогда просто к ногтю. Ведь это равносильно тому, что на могилу к родителям прийти и плюнуть. Миллионы людей головы положили, чтобы вы были смелыми и честными, и работящими. Это главное. Понял? Он надолго замолчал, сердито прихлебывал чай. Андрей тоже молчал, понимая, что у Саватеева есть еще какое-то последнее слово, и не ошибся. Павел Павлович отложил в сторону ложку, отодвинул пустую чашку, нахмурился. «Вот это я тебе, Андрей, и хотел сказать. Это мое, как раньше говорили, духовное завещание, как сыну». Он снова надолго замолчал. А когда приехал Нефедыч, попрощался необычно тихо и задумчиво. И Андрея вдруг кольнуло горькое, острое предчувствие беды.